нас поменяет жизнь. Спасибо, что была рядом, и для меня постепенно станет другая наградой. На компе наши фотки теперь не в папке любимые. Почему до сих пор я не забыл твое имя? Ночной город, свет фонарей, но мне почему-то не спится. В Винстона дым и память заставляет в себе рыться. Что изменилось и почему мы поставили точку? Ты была всегда мудрее, всегда знала, чего хочешь. Девушка с глазами цвета неба, дебильное счастье. Наши песочные часы с тобой разбились на части. Сломала все в одночасье, я не показывал слабость. Хотя то, что на грани, ты прекрасно это знала. Все будет так же, но без прошлого лета. Я полюбил эту осень за то, что мало в ней света. Ты едешь снова в универ, я еду снова к себе в офис. При встрече только привет, не задавая ненужных вопросов. Нас поменяет жизнь. Спасибо, что была рядом, и для меня постепенно станет другая наградой. На компе наши фотки теперь не в папке любимые. Почему до сих пор я не забыл твое имя? Пешком по набережной ты в своем розовом платье держала меня за руку. Вот смысл слова счастья. Засыпая с тобой рядом, я не верил в удачу. Все было слишком хорошо, но сложилось иначе. Не удержал тебя, хотя и не было смысла. Быстро вспыхнули чувства, остыли так же быстро. Напоминает фото и в открытке почерк. Поздравляю с днем рождения, дата и точка. Ночной город, свет фонарей, но мне почему-то не спится. Винстона дым и память заставляет в себе рыться. Что изменилось и почему мы поставили точку? Ответ на этот вопрос я не узнаю ночью. Нас поменяет жизнь. Спасибо, что была рядом, и для меня постепенно станет другая наградой. На компе наши фотки теперь не в папке любимые. Почему до сих пор я не забыл твое имя?